цензура этого не пропустит. Тюремная поэзия редко одаривала литературу шедеврами, и большая часть стихов пропала для нас в прошлом, тихо угаснув вместе с их безвестными авторами. Далекая от совершенства сахалинская поэзия покоряла не совершенством формы, а лишь документальностью содержания. Вот как писал о Сахалине старый политкоторжанин Мейснер. «Позорный край, где царствует насилие, где долг и честь под плетью палача, где женский стыд лишь вызовет глумление, остроты грязные и шутки подлеца, где вьюги вечный стон и звон цепей печальный, где жизнь унылая, как факел погребальный, несчастный край, где кровью сердце плачет, где морем слез насыщена земля, где все печаль, печально ветер дышит, печальная, печальная страна». Такое ощущение рождало и путешествие по музею Сахалинской каторги. Открытый в декабре 1895 года, музей в Александровске был основан политкоторжанами, они же были его первыми научными работниками и экскурсоводами. Перед зданием музея на деревянных стапелях, как большой корабль, завершивший трудное плавание, покоился громадный скелет кита, выброшенного однажды на берег свирепым штормом. А внутри музея несколько комнат, в которых почти совсем нет публики. Печальный экскурсовод Вычигдов, увидев капитана Жохова, откровенно пожаловался: «Не идут к нам. Кому интересно, если все здесь собранное можно увидеть и в жизни? Наверное, только тогда, когда не будет здесь каторги и сменится несколько поколений, внуки и правнуки нынешних каторжан повалят в музей толпами, и каждый экспонат станет для них уникальной реликвией сахалинского прошлого». В самом деле, интересно ли видеть фотографии знаменитых палачей, которые тебя пороли? Вряд ли вызовут приятные эмоции кандалы, которые ты сам таскал, или плети, рвавшие со спины куски мяса, так что обнажались кости. Впрочем, устроители музея любовно обставили этнографический отдел, в художественных манекенах наглядно представив фигуры сахалинских аборигенов в национальных одеждах, предметы их примитивного быта. В банках со спиртом плавали диковинные рыбы, бусинками глаз глядели птичьи чучела. Здесь же можно было видеть химические колбы с образцами сахалинской нефти, куски каменного угля и даже крупицы золота сахалинского происхождения. Сергей Леонидович удивленно спрашивал Вычигдова: «Скажите, а зачем здесь лежат обрывок старой газеты, кусок грязной тряпки и даже оторванные от сапога подошвы?» «Это игральные карты», — пояснил Вычигдов. «Помилуйте, какие же это карты?» «А вам не понять всей силы картежного азарта, который от безумной тоски овладевает каторжанами». Безвестный скульптор-арестант талантливо слепил из глины целую композицию каторжан, тащивших из тайги бревно. Эти согбенные фигуры людей в бушлатах хорошо читались среди коллекций пород дерева и бамбука. Сахалинский лопух, словно шатер, раскинулся под сводами музея, поражая воображение приезжих, незнакомых с причудливой природой Сахалина. «Если у вас такие лопухи, — заметил Жохов, — то страшно пройти под ними, как бы с них не свалилась мошка величиной с поросенка». «А вы бы видели нашу крапиву», — ответил Вычигдов. Среди множества фотографий выделялся снимок женщины с одутловатым лицом. Трудно было поверить, что это знаменитая Сонька Золотая Ручка, когда-то дурившая богатую клиентуру своей оригинальной красотой, выдавая себя за аристократку. «Сволочь», — характеризовал ее Вычигдов, — «работала чаще всего по поездам, обирая доверчивых простаков. Когда ее судили в Москве, то вся публика ахнула, увидев судейский стол, заваленный золотом и бриллиантами, которые она наворовала. Здесь, на Сахалине, эта бабенка руководила самогоноварением, планировала грабежи с убийствами, но всегда выкручивалась, как змея, из любого дела». Капитан российского генштаба и корреспондент газеты «Русский инвалид» покинул музей и прошел мимо кита, старательно пересчитав количество его ребер. Женский смех заставил Жохова обернуться. и он увидел симпатичную девушку в кокетливом костюме сестры Милосердия, явно пошитом на заказ. Это была Клавочка Чилищева, сказавшая ему: «Извините меня за неуместный смех, но по вашему поведению я сразу догадалась, что вы человек на Сахалине новый. Никто из местных жителей китом не интересуется, к нему все давно привыкли, как горожане к уличным фонарям». Удивительно быстро они познакомились, и подозрительно быстро Чилищевой понравился молодцеватый капитан Жохов. Спору нет, Валерий Павлович Быков был замечательным человеком, Клавочка за многое оставалась ему благодарна, но в скромном служителе сахалинского гарнизона не было того блеска и той привлекательности, какими обладал столичный выпускник Академии Генерального штаба Жохов, уже много повидавший и много передумавший. Вызвавшись проводить девушку, Сергей Леонидович, нисколько не рисуясь перед ней, признался, что в его жизни, кажется, наступил кризис, который можно разрешить только отставкой, чтобы потом посвятить себя литературе. «В каком же, простите, жанре?» Жохов, замедлив шаги, неожиданно признался: «Я хотел бы дописывать чужие романы». «Странное желание», — удивилась Клавочка. «Совсем нет. Русские писатели, как я заметил, способны сочинить хороший роман, но они часто теряются, когда дело подходит к концу. Обычно их роман завершается поражением героя, а чаще всего поцелуем, который дарит ему героиня его сердце. Все это не то», — рассуждал Жохов. «Выйдя в отставку, я хотел бы завести подпольную контору по написанию окончаний романов. Уверен, моих способностей хватило бы на то, чтобы помочь несчастным авторам выпутаться из потемок сюжетного лабиринта». «Это забавно», — согласилась Клавочка. «Да, я придумывал бы такие окончания, что читатели, совсем опешившие, бегали бы по городу, крича: «Дайте мне сюда этого негодяя-автора, я его зарежу, я его съем с горчицей и хреном». «Ну, вы шутите», — даже обиделась Клавочка. «Отнюдь», — возразил Жохов. «Шоколадный король Жорж Борман уже стоит на правильном пути. Он пустил в продажу граммофонные пластинки, сделанные из шоколада. Любая психопатка, заочно влюбленная в Фигнера или Собинова, может сначала послушать их арию, а потом завершить свой триумф поеданием пластинки с голосом любимого человека». Клавочка Чилищева прямо-таки вознегодовала: «Вы просто смеетесь надо мной. Я вам поверю только в одном случае, если вы здесь же, не сходя с этого места, придумаете такой конец романа о сахалинской каторге, который бы до основания потряс меня своей неожиданностью». Не успела она договорить, как Жохов воскликнул: «Готово? Я уже придумал. Конец романа о сахалинской каторге таков: на Сахалине не будет никакой каторги». Чилищева с большим сомнением покачала головой. «Вы опять не верите мне. Так слушайте, что я вам скажу. Еще при Александре I, незадолго до восстания декабристов, в лучшем обществе лучших русских людей зародилась мысль всем ехать на Сахалин, чтобы основать на этом диком острове свободную демократическую республику свободных людей. Что вы скажете мне на это, Клавдия Петровна?» «Цензура этого не пропустит», — вздохнула девушка. «Согласен, что цензура этого не пропустит», — кивнул ей Жохов. «Но мы еще посмотрим, какой будет конец романа после нашей нечаянной встречи. На это не хватает пока даже моей фантазии».